Начало княжения Всеволода в Киеве. Всеволод же сел в Киеве на столе отца своего и брата своего, приняв власть над всей русскую землей. И посадил сына своего Владимира в Чернигове, а Ярополка во Владимире, придав ему еще и Туров. В год 1079 пришел Роман с половцами к воиню. Всеволод же стал у Переяславля и сотворил мир с половцами. И возвратился Роман с половцами назад, и убили его половцы месяца августа во второй день. И доселе еще лежат кости его там, сына Святослава, внука Ярослава. А Олега хазары, захватив, отправили за море к Царьграду. Вхождение Даниила игумена, описание путешествия в Палестину в начале XII века, имеются сведения, что Олег Святославич 2 лета и 2 зимы провел на острове Родос, куда был, видимо, выслан из Константинополя. Возможно, что это было сделано по просьбе Всеволода, опасавшегося своего воинственного племянника. На Родосе Олег женился на знатной гречанке Феофана Музалон, что, очевидно, и дало ему возможность уже в 1083 году вернуться на Русь и захватить Тьму-Таракань. Всеволод же посадил в Тьму-Таракани посадником Ратибора. В год 1080 поднялись торки переяславские на Русь. Всеволод же послал на них сына своего Владимира. Владимир же, пойдя, победил торков. В год 1081 бежал Давыд Игоревич с Володарем Ростиславичем месяца мая в 18-й день. Оба эти князя — заметные фигуры в политической жизни конца XI века. Давыд Игоревич, сын Игоря Ярославича, внук Ярослава Мудрого, и племянник Всеволода, Володарь Ростиславич, сын Ростислава Владимировича, правнук Ярослава Мудрого. И пришли они к Тьму-Таракани, и схватили Ратибора, и сели в Тьму-Таракани. В год 1082 умер Осень, половецкий князь. В год 1083 пришел Олег из греческой земли к Тьму-Таракани и схватил Давыда и Володаря Ростиславича и сел в Тьму-Таракани. Олег останется в Тьму-Таракани вплоть до 1094 года, когда он с половецкими отрядами появляется под стенами Чернигова, где сидел Владимир Мономах. После этого в летописи Тьму-Таракань уже не упоминается. В связи с этим высказывалось предположение, что Олег передал город византийцам за помощь, которую они оказали ему в 1083 году, когда он, вернувшись из изгнания, овладел городом, изгнав поставленного Всеволодом посадника Ратибора. И из всех хазар, которые советовали убить брата его и его самого, а Давыда и Володаря отпустил. Брат Роман Святославич, убитый половцами в 1079 году. В год 1084 приходил Ярополк к Всеволоду на Пасху. В это же время побежали 2 Ростиславича от Ярополка, и, придя, прогнали Ярополка, и послал Всеволод Владимира, сына своего, и выгнал Ростиславичей, и посадил Ярополка во Владимире. В тот же год Давыд захватил греков в Олешье и отнял у них имущество. Всеволод же, послав за ним, привел его и дал ему Дорогобуж. В воскресенской летописи вместо греки сказано «гречники», что понимают как наименование купцов, ведших торговлю с Византией. Во всяком случае, ясно, что Давыд Игоревич захватил и разграбил купеческое поселение в устье Днепра. В год 1085 Ярополк же хотел идти на Всеволода, послушав злых советников. Ярополк Изяславич, племянник Всеволода, возможно, его, а также Олега Святославича и Давыда Игоревича, и имеет в виду летописец, когда в некрологической похвале Всеволоду вспоминает, как печаль бысть ему от сыновец, племянников. Узнав это, Всеволод послал против него сына своего Владимира. Ярополк же, оставив мать свою и дружину в Луцке, бежал в Польшу. Когда же Владимир пришел к Луцку, сдались лучане. Владимир же посадил Давыда во Владимире на место Ярополка, а мать Ярополка и жену его, и дружину его привел в Киев и имущество его взял. В год 1086 пришел Ярополк из Польши и сотворил мир с Владимиром, и пошел Владимир назад к Чернигову. Ярополк же сел во Владимире, и, переждав немного дней, пошел к Звенигороду. Имеется в виду, вероятно, Звенигород в Галицкой земле. И, не дойдя до города, пронзен был проклятым нерадцем, наученным дьяволом и злыми людьми. Он лежал на вазу и пронзил его саблею с коня месяца ноября в 22-й день. И тогда поднялся Ярополк, выдернул из себя саблю и возопил громким голосом: «Ох, поймал меня враг тот!» Бежал нерадец треклятый в Перемышль, к Рюрику. Рюрик Ростиславич — брат Василька и Володаря. Возможно, что Ростиславичами и был подослан убийца Ярополка. А Ярополка взяли отроки его, Радко, Вонкина и другие, и везли его перед собой на коне к Владимиру, оттуда в Киев. И вышел навстречу ему благоверный князь Всеволод со своими сыновьями, Владимиром и Ростиславом, и все бояре, и блаженный митрополит Иоанн с чернорисцами и с пресвитерами, и все киевляне великое оплакивание сотворили над ним, с псалмами и молитвами проводили его до святого Дмитрия, и, убравши тело его, с честью положили его в гроб мраморный месяца декабря в 5-й день в церкви святого апостола Петра, которую сам когда-то начал воздвигать. Святой Дмитрий, Дмитриевский монастырь в Киеве. Многие беды испытав, безвинно прогнанный братьями своими, обиженный, ограбленный, затем и смерть горькую принял, но вечной жизни и покоя сподобился. Так был блаженный князь этот тих, кроток, смирен и братолюбив, десятину давал Святой Богородице от всего своего достояния ежегодно и всегда молил Бога, говоря: «Господи Боже мой, прими молитву мою и дай мне смерть такую же, как и братьям моим Борису и Глебу, от чужой руки, да омою грехи свои все своею кровью и избавлюсь от суетного этого света и мятежного, от сети вражеской». Просимого им не лишил его милостивый Бог. Получил он благо те, каких ни око не видело, ни ухо не слышало, ни сердце человека не предугадало, какие уготовал Бог любящим его. В год 1087, в год 1088 освящена была церковь святого Михаила в монастыре Всеволодовом митрополитом Иоанном, а игумен того монастыря был тогда Лазарь. В том же году пошел святополк из Новгорода в Туров жить. В том же году умер Никон, игумен Печерской. В тот же год взяли волжские болгары Муром. В год 1089-й. Освящена была церковь Печерская Святой Богородицы в Феодосиевом монастыре Иоанном митрополитом и Лукою, белгородским епископом, Исаием, черниговским епископом, при благородном державном князе русской земли Всеволоде и детях его Владимире и Ростиславе, когда воеводство Киевской тысячи держал Янь, а игуменство держал Иоанн. В том же году приставился Иоанн митрополит. Был же Иоанн сведущ в книгах и в учении, милостив к убогим и вдовицам, ласков ко всякому, богатому и убогому, смирен же и кроток, молчалив, речист, от святых книг утешая печальных. Такой не был прежде на Руси, и после него не будет такой. В тот же год пошла в греческую землю Янка, дочь Всеволода, о которой говорилось прежде. В лаврентьевской летописи Янка, Анна, упоминается впервые, но в ипатьевской летописи в начале статьи 1086 говорится: «Всеволод заложи церковь святаго Андрея при Иване преподобном митрополите, створи у церкви тоя монастырь, в нем же пострижеся тщи его девою именем Янька. Сия же Янка совокупиши чернорисцы многи, пребываши с ними по монастырскому чину». Во второй редакции «Повести временных лет» это известие опущено. «И привела Янка митрополита Иоанна с копца, про которого видевшие его люди говорили: это мертвец пришел. Пробыв год, умер. Был же этот человек не книжен, но умом прост и прост речью. В тот же год освящена была церковь святого Михаила Переяславская Ефремом, митрополитом той церкви, которую он создал великую, ибо прежде была в Переяславле митрополия, и обстроил ее большую пристройкою, украсив ее всяческую красотою, церковными сосудами. Этот Ефрем был скопец, высок телом. Много он тогда зданий воздвиг, докончил церковь святого Михаила, заложил церковь на воротах городских во имя святого мученика Федора и затем церковь святого Андрея у ворот. И строение каменное, чего не было раньше на Руси. И город заложил каменный от церкви святого мученика Федора, и украсил город Переяславской зданиями церковными и прочими зданиями. В год 1091. Игумен и чернорисцы, сотворив совещание, сказали: не годится лежать отцу нашему Феодосию вне монастыря и вне церкви своей, ибо он и церковь основал, и чернорисцев собрал. Рассказ о перенесении мощей Феодосия Печерского находится в составе Киево-Печерского Патерика, при этом там он приписывается Нестору-летописцу. Большинство исследователей считает Нестора автором данного рассказа. Посовещавшись, повелели устроить место, где положить мощи его. И когда через 3 дня наступил праздник Успения Богородицы, повелел игумен копать там, где лежат мощи его, отца нашего Феодосия, по велению которого я, грешный, первый был очевидец, о чем и расскажу не по слухам, а как зачинатель всего того. Итак, пришел игумен ко мне и сказал: пойдем в пещеру к Феодосию. Я и пришел с игуменом в тайне от всех, и рассмотрели, куда копать, и обозначили место, где копать, в стороне от входа. Сказал же мне игумен: не смей рассказывать никому из братьев, чтобы никто не узнал, но возьми кого хочешь, чтобы тебе помог. Я же приготовил в тот день мотыги, чтобы копать, и во вторник вечером в сумерки взял с собою двух братьев и втайне от всех пришел в пещеру и, отпев псалмы, начал копать. И, устав, дал копать другому брату, и копали до полуночи, утомились и не могли докопаться, и начал тужить, что копаем в сторону. Я же, взяв мотыгу, начал усердно копать, а друг мой почивал перед пещерою и сказал мне: «Ударили в било». И я в это мгновение докопался до мощей Феодосиевых. И когда он мне сказал: «Ударили в било», я сказал: «Уже прокопал». Когда же прокопал, охватил меня ужас и стал взывать: «Господи, помилуй!» В это время сидели в монастыре два брата и смотрели в сторону пещеры. Игумен еще не сказал тогда, с кем он будет переносить его тайно. Когда ударили в било, увидели они три столпа, точно светящиеся дуги. И, постояв, передвинулись эти дуги наверх церкви, где был положен потом Феодосий. В это же время Стефан, который раньше был игуменом на месте Феодосия, а теперь был уже епископом, видел в своем монастыре за полем зарю великую над пещерою. Где находился в это время Стефан, пояснение находим в рассказе о перенесении мощей Феодосия, читающемся в Киево-Печерском Патерике. Там говорится: «Стефан, иже бысть в него место игумен, паке по отшествии из монастыря состави на клове свой монастырь, и посем. Благоволением Божиим бысть епископ града Владимиря, и в то время быв в своем монастыре». Следовательно, Стефан, в то время уже епископ Владимирский, в дни перенесения мощей оказался во Влахернском монастыре, в котором прежде был игуменом. Клов – урочище между Киевом и Киево-Печерским монастырем. Решил он, что несут Феодосия, так как за день до того было ему возвещено об этом. И, пожалев, что переносят без него, Стефан сел на коня и быстро поехал, взяв с собой у Климента, которого он потом поставил вместо себя игуменом. И когда они ехали, видели они великую зарю. И когда приблизились, увидели свечей множество над пещерою. И подошли к пещере, и не увидели ничего, и вошли в глубину пещеры, а мы сидели тогда у мощей. Когда я прокопал, послал я к игумену: «Приходи, вынем его». Игумен же пришел с двумя братьями, и я сильно раскопал, и влезли мы, и увидели лежащие мощи. Суставы не распались, и волосы на голове присохли. И, положив его на мантию и подняв на плечи, вынесли его перед пещеру. На другой же день собрались епископы: Ефрем Переиславский, Стефан Владимирский, Иоанн Черниговский, Марин Юрьевский, игумены из всех монастырей с чернорисцами, пришли люди благоверные и взяли мощи Феодосиевы с тимьяном и со свечами, и, принеся, положили его в церкви, его в притворе, по правой стороне, месяца августа, в 14-й день, в четверг, в час дня, индикта 14-го года. И праздновали светло день тот. Теперь коротко поведаю о том, как сбылось пророчество Феодосия. Еще когда Феодосий был жив и держал игуменство, управляя стадом чернорисцев, порученным ему Богом, пекся он не только о них, но и о мирянах, о душах их, как бы им спастись, особенно о духовных сынах своих, утешая и наставляя приходящих к нему, а иногда приходя в дома их и благословения им подавая. Однажды, придя в дом Янев, к Яню и к жене его Марье, ибо Феодосий любил их за то, что они жили по заповеди Господней и в любви между собой пребывали. Однажды, зайдя к ним, поучал он их о милостыне убогим, о Царстве Небесном, которое заслужат праведники, тогда как грешники — муку, и о смертном часе. И когда он говорил о положении тел их во гроб, сказала ему жена Яне: «Кто знает, где меня похоронят?» Сказал же ей Феодосий: «Воистину, где лягу я, там и ты похоронен будешь». Что избылось? Ибо в тот год приставилась жена Яня именем Марья, месяца августа в 16-й день, и пришли чернорисцы, отпели положенные песнопения и принесли и положили ее в церкви Святой Богородицы против Феодосиева гроба по левую сторону. Феодосий был похоронен 14-го, а та 16-го. Так сбылось пророчество блаженного отца нашего Феодосия, доброго пастуха, пасшего словесные овцы нелицемерно, с кротостью и со вниманием, наблюдая за ними и опекая их, молясь за порученное ему стадо и за людей христианских, за землю русскую, за которых и по отшествии от всего света молишься за людей верных и за своих учеников, которые, взирая на гроб твой, вспоминают поучения твои и воздержание твое и прославляют Бога. Я же, грешный твой раб и ученик, недоумеваю, как восхвалить доброе твое житие и воздержание, но скажу немного. Радуйся, отче наш и наставник, мирской шум отвергнув, молчание возлюбив, Богу послужил ты в тишине, в монашеском житии, всякое себе божественное приношение принес, постом превознесся, плотские страсти и наслаждения возненавидел, красоту и желание света сего отринул, следуя по стопам высокомысленных отцов, соревнуясь с ними, в молчании возвышаясь и смирением украшаясь, в словесах книжных находя веселье. Радуйся, укрепившись надеждою на вечные блага, приняв которые, умертвив плотскую похоть, источник беззакония и волнений, ты, преподобный, бесовских козней избег и сетей. С праведными отче почил, получив по трудам твоим возмездие, став наследником отцов, последовав учению их и нраву их, воздержанию их и правила их соблюдая. Более всего, хотел уподобиться ты великому Феодосию нравым образом жизни, подражая его житию и в воздержании с ним соперничая, последуя его обычаям и переходя от одного хорошего дела к еще лучшему, и положенные молитвы к Богу вознося, вместо благоухания принося кадило молитвенное, тимьян благовонный. Победив мирскую похоть и миродержца князя мира сего, врага поправ дьявола и его козни, победителем явился, противостав вражеским его стрелам и гордым помыслам, укрепя с оружием крестным и верою непобедимую Божью помощью. Молись за меня, отче честный, чтобы избавиться мне от сети вражеские, и от противника врага соблюди меня твоими молитвами. В тот же год знамение было на солнце, как будто бы должно было оно погибнуть, и совсем мало его осталось, как месяц стало, в час второй дня месяца мая в 21-й день. В тот же год, когда Всеволод охотился на зверей за Выжгородом, и были уже закинуты тенета, и кличане кликнули, упал превеликий змей с неба, и ужаснулись все люди. В это же время земля стукнула, так что многие слышали. В В тот же год Волхв объявился в Ростове и вскоре погиб. В год 1092 предивное чудо явилось в Полоцке в наваждении. Ночью стоял топот, что-то стонало на улице. Рыскали бесы, как люди. Если кто выходил из дома, чтобы посмотреть, тотчас невидимо уязвляем бывал бесами язвою и оттого умирал, и никто не осмеливался выходить из дома. Затем начали и днем являться на конях, а не было их видно самих, но были видны коней их копыта. И уязвляли они так людей в Полоцке и в его области. Потому люди и говорили, что это мертвецы бьют палачан. Началось же это знамение с Друцка. В те же времена было знамение в небе, точно круг посреди неба превеликий. В тот же год засуха была, так что изгорала земля, и многие леса возгорались сами, и болота, и много знамений было по местам. И рать великая была от половцев и отовсюду. Взяли три города — Песочин, Переволоку, Прилуг, и много сел повоевали по обеим странам. В тот же год ходили войною половцы на поляков с Васильком Ростиславичем. В тот же год умер Рюрик, сын Ростислава. В те же времена многие люди умирали от различных недугов, так что говорили продающие гробы, что продали мы гробов от Филиппова дня до мяса пусто 7000. Это случилось за грехи наши, так как умножились грехи наши и неправды. Это навел на нас Бог, веля нам покаяться и воздерживаться от греха и от зависти и от прочих злых дел дьявольских.